Рассказ «Пробка», часть третья. В одной из поливомоечных машин. Хрипло звучал Билли Новик и его Биллис Бенд из старых динамиков КамАЗа. «Слышь, Стас, сделай ты тише этот похоронный оркестр», — возмущенно сказал Кузьмич и прикурил сигарету. «Ну сколько уже можно это слушать? Каждый рабочий день одно и то же, одно и то же». «Не обижайся, Кузьмич, ну ты и темнота. Эти песни настолько настоящие и звучат естественно, что редкость современной музыки. Они не похожи ни на одну нашу группу. А кто поет, между прочим, по образованию врач-педиатр?» «Педи кто?» «Педиатр. Ну-ну, знаем мы этих педи на эстраде. Да там одни педи эти. Педиатр – это врач, Кузьмич. И думаю, что ты по телевизору никогда его и не видел. Таких, как он, там не показывают. А вот твоих педи как раз там полно. Стас, я тебе сейчас в бубен дам, понял? Следи за базаром. Когда это педи моими были? Или хочешь сказать, что и на шансоне их полно? Остынь, Кузьмич. Это ж я так, к слову. Получишь у меня в бубен. Ох, нарвешься когда-нибудь. Нарвусь и считай, ищи нового напарника. Похоронишь хоть? Или так, на дороге оставишь? Дерьмо с дороги лучше смыть, а то вонять будет. Ты чё, серьез? Резко нажав на педаль тормоза, ответил Стас. Машина, заскрипев старыми колодками и застонав шинами, немного вильнув в сторону, остановилась прямо перед съездом с эстакады. Да, это был именно тот самый съезд, мимо которого и проскочил Покровский, а теперь, нагоняя время, несся обратно. От резкого торможения Кузьмич сильно ударился головой о лобовое стекло. «Ты что же это, мать твою, делаешь?» Потирая ссадину на лбу и хватая за грудки Стаса, заорал Кузьмич. «Пошли, выйдем! За дерьмо ответишь!» — рявкнул Стас и одним ударом отодрал от себя руки Кузьмича. «Выходи, старый хрыч!» — добавил он и выскочил из машины, которая продолжала лить воду на асфальт. «Ну, держи, зелепан!» — на ходу ответил Кузьмич, выскакивая из машины. Дальше они, как два отвязанных подростка, принялись лупить друг друга и, обменявшись ударами, затем сцепившись в один клубок, покатились по мокрому от воды поливающей машины эстакадным съездом в направлении основной магистрали. «Так вот этот съезд на магистраль!» — радостно воскликнул Максим и, подъезжая на всех парах, почти не сбавляя скорости, вошел в поворот. Что произошло дальше, трудно описать словами. Как говорится, каждый оказался не в том месте и не в то время. Покровский, проехав всего несколько метров, первым движением вывернул резко руль влево, пытаясь уйти от столкновения с поливомоечной машиной, которая неожиданно оказалась перед его глазами на самом съезде. Но машину занесло на мокром асфальте и отбросило к бордюру. Максим, как только мог, пытался справиться с управлением, и это ему почти удалось. Но неожиданно в последний момент он увидел перед собой людей на асфальте. Это были Стас и Кузьмич, которые продолжали выяснять свои отношения прямо в ручьях воды, струившихся из поливомоечной машины. Максиму был не впервой спасать людей, и он инстинктивно дернул руль теперь вправо и нажал газ вместо тормоза, поскольку если бы нажал на тормоз, то накрыл бы их машиной. Машина рванула вперед и, ударившись о бордюр, правым передним колесом подлетела и, перевернувшись в воздухе, рухнула вниз. Удар пришелся на крышу машины, и она с диким скрежетом, а мокрый асфальт, разбрасывая стекла в разные стороны, поскользила в сторону магистрали. И надо же такому случиться! В это же мгновение по магистрали мчался огромный грузовик, ДАФ, с пустым прицепом, который болтался из стороны в сторону. Водитель грузовика успел заметить, что на трассу вылетает какая-то машина, но изменить уже ничего он не мог. Педаль тормоза в пол, и машину разворачивает поперек дороги тот самый огромный, но пустой прицеп, которого повело в сторону при резком торможении. Удар! Столкновение! Машину Максима со всей дури накрывает этим прицепом, а грузовик, перевернувшись на бок, ударяется о бордюр и замирает, оставляя за собой на дороге огромные следы разлившейся соляры. И наступила какая-то зловещая и мертвая тишина. Лишь только невдалеке слышалось, как все еще работает на холостых оборотах поливомоечная машина, поливая уже и без того достаточно мокрый асфальт. «Вот черт! Что это было? Ты видел?» – испуганным голосом спросил Стас, помогая подняться к Кузьмичу. Кузьмич от увиденного потерял дар речи и ничего не мог толком ответить. «Кузьмич, надо скорую вызывать! Да очнись же ты!» – продолжал Стас. «У тебя есть мобильник? А то мой сломался, когда мы на асфальте валялись в лужах», – сказал Стас, доставая из кармана то, что осталось от телефона. Кузьмич был словно в коме, а его глаза уставились в одну точку. Он смотрел вниз, где проходила магистраль, понимая весь ужас происходящего. «Кузьмич, ты меня слышишь?» — повторил Стас. «Да слышу, мать твою, так! Это же из-за нас, идиотов, случилось! Ты что, не понимаешь?» — заорал он. «Поздно, Кузьмич, себя винить, здесь людей спасать нужно!» «Да нет у меня мобильника, не люблю я его с собой таскать! Бежим вниз, может, кто выжил!» «Я нашу машину подгоню, вдруг вода будет нужна», — уже был начал Стас, но увидев, что вода больше не льется из поливалки, быстро отбросил эту идею. «За мной, быстрее!» — крикнул Кузьмич и кинулся к трассе, где находились искореженные машины. Максим, выбравшись из своей машины, первым подбежал к кабине водителя грузовика и быстро стал искать самого водителя. Что находилось внутри кабины, разглядеть полностью не представлялось возможным. Он попытался открыть дверцу, но та не поддавалась, так как ее прилично искорежило и заклинило. «Сюда, сюда, помогите мне открыть дверь!» – закричал Максим, увидев двух человек, бегущих к месту аварии. Но к его удивлению, они как будто его не заметили, когда вскоре оказались возле машины. Кузьмич огромными ручищами рванул на себя дверь, и она, заскрипев, распахнулась, открывая картину не для слабонервных. Водитель был придавлен сиденьем к разбившемуся боковому стеклу, мелкие осколки которого впились в его тело. Особенно страшно было видеть, как кусок боковой двери, отрезанный будто консервным ножом, воткнулся ему в бок, и струйка крови окрашивала все вокруг красное. «Браток, ты живой?» – тихо спросил Кузьмич, боясь ничего не услышать в ответ. Раздалось в ответ. «Сейчас мы тебя вытащим, потерпи, браток», — уже радостно ответил Кузьмич. Нога? Что с ней? Не чувствую. Подождите, стойте, его нельзя двигать, вдруг позвоночник поврежден. Раз он ногу не чувствует, заорал Покровский. Дайте меня смотреть, я врач. Ох, ё! Стас, у него нога еще сломана, беги за картоном, который у нас в машине за сиденьем лежит. Попробуй шину наложить. Хорошо, Кузьмич, а что с другой машиной-то? Да думаю, нужно этого в первую очередь спасать. Там, похоже, лепешка, Стас. Беги быстрее. Ну же! Слышь, ты меня, мужик, или нет? В бешенстве попытался крикнуть Покровский. Но, пытаясь схватить Кузьмича за грудки, неожиданно провалился внутрь кабины. А черт! Вот сразу бы так! Продолжал Максим, осматривая раненого водителя. Сразу нельзя было меня к нему пропустить. Я же тебе говорю, что я врач. Значит так, железку не трогаем. Если вытащим, то он еще больше крови потеряет. Насчет шины ты прав, но сначала его нужно вытащить наружу. Но к удивлению Максима, Кузьмич как будто его не слушал и продолжал двигаться в направлении раненого водителя, разгребая завалы из сидений. «Потерпи, браток, я сейчас, потерпи», — продолжал он. «А вот и нога твоя, парень». «А-а-а!» — застонал тот в ответ. «Мать честная, да у тебя же кость наружу торчит. Потерпи, сейчас Стас прибежит и поможет. Ты только держись». «Алло, мужик, ты меня слышишь? Его лучше сразу вытаскивать. Нужно попытаться, как будет только возможно, вправить кость. Тем более, что он практически без сознания. Слышь ты, эй!» На его обращение к Кузьмичу прервал голос Стаса. «Готов, Кузьмич, как будем его вытаскивать?» «Я накрою с ним куском брезента, вот этим-то, дай-ка его мне сюда. А ты разбей лобовое стекло. Попробуем через него его вытащить. Да и кусок брезента нам в этом поможет». «Хорошо, только дай команду, как брезент накинешь, а я монтировку поищу». Найти ее не представляло никакой сложности, так как у водителей больших грузовиков она всегда под рукой, как и баллонный ключ. Стас быстро нашел валяющуюся неподалеку от кабины монтировку и крикнул Кузьмичу. «Готов, нашел, ты как там?» «Давай, я накрылся с ним», — ответил Кузьмич. «Да вы что здесь, охренели совсем? Я-то тоже здесь, меня что, накрывать не нужно?» Удивленно крикнул Максим и нырнул под брезент. В этот момент раздался звук разбитого вдребезги лобового стекла. Сотни маленьких осколков разлетелись по всей кабине машины. Когда все затихло, Кузьмич крикнул Стасу. «Я так понял, все?» «Кажись, все, Кузьмич, пробуем вытащить». «Хорошо, сюда иди. Попробуем под него брезент подложить и вытаскиваем». «А-а-а!» – застонал водитель, когда Кузьмич попытался его немножко приподнять. «Терпи уж, брат, по-другому не получится», — сказал Кузьмич и принялся подсовывать под него брезент. «Ух, ёпарасете!» — увидев торчащую кость из ноги водила, заорал Стас. «Чего ёпарасете? В сознание пришел», — не выдержал Покровский. «Как теперь ему кость-то будем вправлять?» «Кузьмич, можешь попробовать сначала шину наложить, а потом вытаскивать?» «А ты сможешь, умник?» «Попробую», — ответил Стас и стал рвать свою футболку на лоскутья. «Я, конечно, извиняюсь, но, может, это дело вы мне предоставите?» «Вроде я здесь, один среди вас врач», – недовольно спросил Покровский. Но Стас, не слушая Максима, стал привязывать ногу или то, что от нее осталось, к полоске картона. Опять застонал водитель. «Да послушайте вы меня, вы что оба глухие?» – заорал Максим, ничего не понимая, что происходит. «Давайте я все сам сделаю». «Больно, да? Терпи, еще чуть-чуть, я только ее поправлю», – только и успел сказать Стас, немного повернув сломанную лодыжку. «А-а-а!» – раздался крик водителя, и в тот же миг он потерял сознание. «Я же вам говорю, а вы меня не слушаете. Теперь вытаскивайте его скорее», – не выдержал Покровский. «Кажись, он сознание потерял. Давай, вытаскивай. Навались. И... раз!» – скомандовал Кузьмич. Максим попытался им помочь, но, к своему удивлению, его руки ничего не почувствовали, когда он схватился за край брезента. «Это еще что? Я что, сплю?» – спросил себя Максим. Но ребята его не слышали и, вытащив водителя наружу, аккуратно положили у обочины. «Быстрее ко второй машине, Стас! Шансов, конечно, мало, но чем черт не шутит?» – заорал Кузьмич, вытирая пот со лба. В два прыжка они очутились возле машины Максима, которая находилась под прицепом огромного грузовика. «Да хрен с ней с машиной, ребята! Со мной все в порядке! Лучше давайте парня в больницу отвезем, на вашей поливалке!» – крикнул им Покровский, но, видя, что его не слышат, сам направился к своей машине. «Мама дорогая, да что же здесь делается?» – воскликнул Кузьмич, когда увидел все это месиво из металла. «Смотри, Кузьмич, вот вроде тело виднеется водителя». «Где Стас?» «Смотри вправо, там под прицепом у колеса виднеется окно легковушки, видишь?» «Ага, вижу. Ух, блин, как же его!» «Кого его-то? Ребят, там не может никого быть, я же здесь. Вам что, с перепугу уже мерещится?» — продолжал Максим с каждым шагом подбежать к своей машине. Стас попытался пробраться к окну легковушки, и вскоре ему это удалось. «Кузьмич, здесь мужика придавило прилично». «Живой? А как узнать-то?» «Какой мужик, парни? Вы о чем?» – продолжал Покровский. «Сможет до его шеи дотянуться и пульс прощупать?» «До шеи не смогу, но до кисти руки – да. Пробую. Блин, часы на руке мешают». «Снять сможешь их?» «Попробую, Кузьмич, вроде выходит», – ответил Стас и расстегнул кожаный ремешок. «Подождите, парни, какие часы?» – уже настороженно спросил Максим и остановился возле Кузьмича. «Все, лови!» – крикнул Стас и бросил ему часы. «Есть!» – ответил Кузьмич. «Поймал!» Ужас овладел Максимом, когда он увидел эти часы в руке у Кузьмича. Словно холодный душ обрушился на него. Он не мог поверить своим глазам, ведь это были его собственные часы, которые ему подарила жена Настя на 45-летие. Не веря в происходящее, Максим с трудом взгромоздился на перевернутый прицеп и заглянул туда, где виднелось окно его машины. Присмотревшись, замер в оцепенении. Да, это был он сам, Максим Покровский, собственной персоной. «Есть слабый пульс, Кузьмич, еле-еле прощупывается!» — оборвав ход его страшных мыслей, кричал Стас. «Слава богу! Но здесь нам без спасателей не справиться. Не вытащим его. Тут его резать нужно, металл этот», — ответил Кузьмич. «Вылезай, Стас! Вот уже машина начинает скапливаться. Нужно попросить, чтобы позвонили в скорую и МЧС». Действительно, наши спасатели не заметили, как с двух сторон дороги стали собираться многочисленные машины, поскольку она была полностью перекрыта огромным грузовиком с прицепом, и все полосы движения в оба направления были блокированы. Некоторые из подъезжающих машин замигали аварийкой и, включив заднюю скорость, поехали в обратном направлении в поисках ближайшего поворота. К удивлению Максима, никто даже не вышел из машин, все были заняты своими делами, и им не было дела до того, что случилось на дороге. Но такая поездка задним ходом далась далеко не многим машинам. Лишь первые, кто очутился у места трагедии, смогли вырваться из этого коллапса. Остальные все прибывали и прибывали. И казалось, что бесконечный поток машин превращается в настоящую бурлящую реку, которая вот-вот выйдет из берегов. Стас побежал к первой же машине, чтобы позвонить в МЧС и вызвать скорую. «Девушка, девушка, наберите скорее 02 или 03», – сказал он, подбегая к машине. «А что здесь случилось?» – недовольно фыркнула она. «Потом, потом, девушка, скорее, скорее звоните!» «А у вас что, нет телефона?» — продолжала она, разглядывая бомжовый вид Стаса, который был с грязным голым торсом, да к тому же заляпанным кровью водителя. «Ой, не дотрагивайся до моей машины своими грязными ручищами! Только помыла перед поездкой! Нет!» — Только и успела она крикнуть, как разгневанный Стас схватился своими руками за белоснежное сияющее крыло новенькой белой Audi A5 и, скользнув по капоту всем телом, оставляя за собой следы, метнулся к другой машине. «Козел! Нажрутся и ездят, как хотят, а мы нормальные страдать из-за таких идиотов должны! Урод недоделанный!» – орала она вслед. Навстречу к Стасу выбежала девушка из своего зелененького Deo Matiz. «Вам помощь нужна? Позвоните 0203 или 911. Скажите, аварии на магистрали возле съезда с Роговской эстакады. Раненые есть». «Хорошо, уже звоню. Еще нужна помощь? Может, врач есть какой среди водителей? Хорошо бы раненого осмотреть. А как узнать-то?» «Не знаю. Просто по цепочке спросить попробуй. Вон уже сколько машин скопилось». «Попробую», — ответила милая девушка, набирая 02. «Алло, милиция?» «Дежурный 10-го отделения сержант Купецков слушает». «На съезде с Роговской эстакады страшная авария». «Какое количество машин пострадало? Раненые, погибшие есть?» – спокойно продолжал спрашивать сержант. «Ой, я не знаю. Парень убежал, вот черт». «Какой парень? Девушка, излагайте точнее. Мы здесь не в игрушки играем». «Он меня просил позвонить вам, весь такой в крови самый, перепуганный». «Девушка, так вы мне дадите ответ, сколько машин пострадало и сколько раненых и погибших?» «Да я не знаю. Здесь огромная машина лежит поперек дороги. И из нее что-то вытекает. Ой, мамочка!» – неожиданно взгвизнула она. «Да что там у вас происходит?» – не выдержал сержант. «Она еще одну машину придавила. Так стало быть, две машины пострадали?» «Наверное. Я не знаю, уже в панике», – ответила девушка. «Жертвы есть?» «У обочины... Ой, тело лежит, накрытое брезентом, а у машины придавлены, какие-то люди суетятся. Значит, есть жертва, так запишем. Ждите инспектора, а медицинскую помощь мы вызовем. Ничего не трогайте на месте аварии. Нам нужно все запротоколировать». «Кажется, есть раненые в придавленной машине». «Я вас отлично понял. Ждите инспектора ГИБДД». «А долго?» «Девушка, сегодня пятница. Как позволят дороги добраться до места аварии?» «Здесь медицинская помощь нужна, и как можно быстрее». «Сигнал поступил от вас. Мы постараемся как можно быстрее». «Алло!» Но в ответ раздались лишь гудки. «Что случилось, девушка?» Подбегая к ней, спросил мужчина средних лет. «Почему вы плачете?» «В милицию звонила», — хлюпая носом, ответила девушка. «Дозвонились? Что они вам сказали?» «Сказали ждать на месте и ничего не трогать». «Оно и понятно. Как мы можем такую махину с дороги убрать? Ясен пень. А вы не в курсе, что здесь случилось?» «Да я так же, как и вы, недавно здесь оказался. Просто меня вон тот парень попросил вызвать ГИБДД и скорую», — ответила девушка, показывая на Стаса, который крутился кузьмичом возле перевернутого прицепа. «Девушка, а больше этот козел ничего не просил вас сделать?» Послышался голос строптивой блондинки. «Понаехали все, кому не лень, в Москву, а теперь от них одни проблемы. Маршрутки переворачиваются, автобусы тоже постоянно в дорожных сводках фигурируют, а теперь еще эти сраные прицепы все движение перекрывают. Жуть просто!» «Да замолчите вы! Там же люди пострадали, как вам не стыдно?» — вмешалась жена пожилого мужчины. «А мы что, не люди? Смотрите, что теперь творится. Я, между прочим, по делам спешила в аэропорт. У меня муж с переговоров возвращается. И что я теперь должна делать? Вертолет вызывать?» «Если он у вас такой деловой, то уж сообрази взять такси. А если и вы такая же деловая, то, думаю, сможете набрать его номер мобильного телефона и объяснить ситуацию, в которую попали», — продолжала Мария Максимовна. Мария Максимовна всю жизнь проработала завучем в городской школе, и опыт общения с родителями разных прослоек населения у нее имелся. «Маша, прошу тебя, не вмешивайся ты, Бога ради», – попросил пожилой мужчина. «Вечно ты так, Павел Андреевич, все углы сглаживаешь. Разве такое безразличие к людям можно терпеть?» «Вы лучше, дедуля, уймите свою красавицу, а то разнервничается и до своего огорода не доедет». Павел Андреевич был воспитан в интеллигентной семье архитекторов, и воспитание не позволяло ему грубить женщине, пусть даже молодой и нахальной, но всему же есть предел. «Слушай, ты, Барби, а ну села в машину, пока я тебя не переехал на своей Ниве вместе с твоей белой тачкой!» — рявкнул он и направился к ней. «Да пошел ты, психопат старый! Как мне все это достало! Говорила мужу, что нужно валить из этой страны!» — бросила она в сердцах и скрылась в своей машине. «Вот и вали! Здесь нет места для таких искусственных и бессердечных Барби, как ты! Ишь, развелось сколько! Клоны, мать твою!» «Паша, Паша, успокойся ты! Садись в машину, я тебе валидол дам!» «Да я в норме, Маш, все нормально. Как таких тварей земля носит?» «Да все, все, хватит!» – завелся. «Давай я тебе давление померяю. Садись. Водички хочешь попить?» В то же время в тонированной и груженной фруктами шестерке шел оживленный диалог двух гастарбайтеров из двух бывших и разных союзных республик. «Эй, шайтан, Не успеем товар развести по точкам. Сухроб, набери Рамизу, чтобы у пробки стоим. Понял, да? А что сразу Сухроб? Давай сам Мехман звони. Ты с Рамизом договорился товар привезти? Сам и звони. Видишь, я с рулем в руках сижу. Вижу. Что занят, не видишь? Так мы же на месте стоим. Так всегда едем. То едем, то не едем. Это берет Москва такой. Рамизу все равно. Похер, какой Москва. Сегодня пятница. Все на даче едут. Товар, брат, нужен. Товар. Он нам бошки поотрывает, Мехман. Я что тебе, птичка, разве прилетел? Лучше бы ты ею был, Мехман. Говори мобилый номер. Какой номер, брат? Рамиза какой? Ай, молодец, брат. На телефон, ищи на ра. Здесь нет ра. Как нет, брат? Как импортный п-букв. Тьфу ты, Мехман. Так сразу бы и сказал. Я же говорю, брат, ищи букву ра. Ц-ц. Алло, Рамиз? Ассалям алейкум, брат. Где мы, вы? Хотел был ответить Сухроб, но сдержался и продолжил. Тут на дороге большой аварий случился. Теперь пробки получились. Не едем, брат. Что? Мехман, где мы застряли? Вон табличка висит. Роговский эстакад, брат. Какой-то эстакад Роговский, Рамиз. Что? Трубку положил Мехман. И все, брат? Не все. Что еще? Яйца, говорит, дверью прищемит. Шайтан, как больно. Пилоха, брат. Пацан конкретно и сказал, сделал. Постепенно многие выбежали из своих машин и подбежали к месту аварии. Скопилось достаточно много людей. Мужики, там под прицепом есть кто живой? Может, скорую вызвать? Да здесь МЧС нужно звать, а не скорую. Давай, я в скорую, а ты в МЧС звони. Да уже вызвали вроде, вон та девушка звонила. Девушка, это вы звонили в милицию? Да, я. Ну и что они вам сказали, продолжались вопросы. Сказали ждать на месте, приедут. Да они так всегда говорят, я вот один раз аж 3 часа прождал их на дороге. А что же нам делать? Вдруг ему нужна срочная медицинская помощь, переживая, спросила девушка. Да хватит уже болтать, делайте же что-нибудь, криком души вылетел у Покровского. Нынешнее фантомное состояние Максима позволяло ему беспрепятственно передвигаться по воздуху и проникать в салон любых машин, слыша абсолютно все, что говорят люди. «Люди, очнитесь! Ведь вы же люди, у вас же есть сердце, и в жилах течет одного цвета кровь. Откуда столько холода и безразличия? К чужому горю! Куда катится этот мир?» – бурлил в душе у Максима. Он решил сам отыскать среди машин хоть какого-то врача и принялся, проникая в салоны машин, пытаться узнать, кто есть кто в этой жизни. После знакомства с Мехманом и Сухробом посещать тонированную пятерку, оказавшуюся на его пути, он уже не хотел. Его внимание привлекла старенькая 99-я, в которой находилось двое уже достаточно зрелых мужчин. «Эх, братуха, в коем веке собираемся, и опять возникают какие-то преграды. Не говори, Лех, в прошлый раз Никифор не смог приехать навстречу, в больницу загремел. Затем и Санек туда же. Знать бы, сколько нам всем отпущено на этом свете. И встретиться сразу всем и разом, да? Да, Вань, было бы неплохо, но сам знаешь, как всех жизнь после Афгана раскидала. Кого куда? Курить будешь? Давай, Лех. Только пока еще не стало жарко, лучше на улице выйдем. Еще успеем зажариться в этой железной коробке. На тачку с кондеем еще не заработал. А судя по всему, мы застряли надолго. Как думаешь, там серьезно? Спросил Леха и прищурился вдаль, пытаясь разглядеть место аварии. Бог его знает. Но раз машины не едут ни в одну сторону, думай серьезно. Может, помощь нужна? Пошли? Пошли, почему нет? Ответил Иван, закрывая ключом дверь машины. «Спасибо, конечно, ребят, но мне нужен врач», – подумал Покровский и нырнул в следующую машину. За рулем Volkswagen Passat сидел молодой человек и набирал номер на своем телефоне. «Евгений Петрович, это Артем из рекламного агентства. Простите за столь ранний звонок. Алло, вы меня хорошо слышите? Алло. Дело в том, что я завис в жуткой пробке и думаю, не успею к назначенному времени». «Да понимаю я. Ну что я могу сделать? Ну хотите, включите телевизор, и там наверняка покажут про эту аварию на съезде с Роговской эстакадой. Машин скопил страшное количество. Я уж такого давно не видел. Просто мертвяк». «Что?» «Конечно, это ваше право, Евгений Петрович. Но я бы на вашем месте не торопился с выбором рекламного агентства. Мы же с вами уже сотрудничали, проблем никаких не возникало, ни с вашей, ни с нашей стороны». «Да, это в моих интересах, но и в ваших тоже. Господи, да ради бога, обращайтесь в другие агентства. но наша уже с вами не будет работать». «Хорошо, я вас понял. Замечательно, Евгений Петрович. Но уверяю вас, что за такие деньги и с таким качеством вы вряд ли кого в Москве найдете». «Да, еще одна просьба. Будете звонить в агентство, не выключайте телевизор, а смотрите новости дня. Удачи! И вам того же!» – ответил парень и швырнул телефон на переднее сиденье, где находился Максим. Максим даже закрыл глаза, когда в него полетел телефон, но, вспомнив, кто он сейчас, слегка усмехнулся. «Да пошло оно все к чертовой матери! Что это за жизнь такая? Не жизнь, а беготня! Так вот, попадешь, не дай бог, в беду, и никому нужен не будешь. Господи! Когда же жить-то спокойно начнем, а не нестись к своему благополучию буквально по трупам людей?» «Золотые слова, парень!» Вылетело у Максима, но он его не слышал. И, схватив телефон, принялся опять кому-то звонить. «Варюшка, это ты?» «Ты что, охренел в такую рань звонить?» «Рано, да? Ой, извини, пожалуйста, Варь. Просто я здесь подумал и... Короче... Выходи за меня замуж, Варь!» «Артем, а ты...» «Где до этого додумался? С тобой все в порядке?» «Да не важно где, Варя. Важно, что я этого очень хочу. Хочу, чтобы ты стала моей женой и родила мне мальчика и девочку». «Что, прям сразу обоих? Тёма, ты меня пугаешь». «Эх, Варюха, жизнь-то, оказывается, рядом находится. Только руку протяни и все. А ты это только сейчас понял, дурачок? Или опять работа, работа твоя бесконечная?» «Поехали вечером навестим твоих родителей на даче. Я с тобой на работу заеду». «Это правда, Артем?» «Правда, Варь, теперь все будет по-другому, верь мне. Скажи, где ты находишься и что вдруг на тебя нашло? Если ты ответишь «да», то на седьмом небе от счастья». «Да, жаворонок ты мой!» «Не слышу!» «Согласна!» Радостным эхом пронеслось по салону. «Ай, молодца, брат!» С радостью вылетел у Покровского. «Это что ж получается, выходит, я не зря так кувырнулся? Надо же, даже в таких экстремальных ситуациях есть место добру и чуду». Максим уже хотел обнять этого парня, но вспомнил, что это будет бесполезно. «Люблю тебя, Варька. Сегодня же давай объявим о нашем решении твоим родителям. Жду тебя, непредсказуемый ты мой. Только решение не поменяй, пока доедешь. В 18:00 заеду за тобой на работу. А вот это уже конкретика», – рассмеялась она звонким и счастливым смехом. «До встречи, а то мне нужно успеть теперь многое», – сказал Артем, выходя из машины и направляясь к месту аварии. Максиму было очень приятно, что есть люди, которым не безразлична чужая судьба, и они готовы прийти на помощь. Но таких, к сожалению, пока в нашем обществе подавляющее меньшинство. Но тем не менее, они есть и, надеюсь, будут всегда. Реакции совсем разных людей на происходящее настолько увлекли Максима, что остановиться уже он не мог. Как дорожное привидение, он нырял в разные машины и все больше поражался действительности. Некоторые, заглушив двигатель, просто спали, обидевшись на весь белый свет. А ведь может кто-то нуждается в помощи в эту минуту, но они просто спали. В одной яркой машине громко играла музыка, и Максим решил посетить сей музыкальный салон. В новенькой Audi TT сидели две длинноногие красавицы – Марго и Жаклин, а из динамиков доносилось. «Марго, а ты хотела бы там жить?» «Где там?» «Там, где тепло, океан, богатые мужчины, коктейли с зонтиками». «Так все это и здесь есть. Разве что, кроме тепла и океана. Да ты свою задницу греешь 4 раза в году. Тебе что, мало?» «Понимаешь, там люди другие». «Другие какие? Те, что богатые, так они везде одинаковые. Поверь уж мне, им всем нужно от тебя одно и то же. А не богатым что, нужно другое? Даже бедным это нужно». «Вот и получается, раз это нужно всем, то мы с тобой можем жить везде!» – рассмеялась Жаклин и добавила громкости. «Можем-то можем, но про время и возраст не забывай. До того, как ты уже будешь никому не нужна, надо капитальчик хоть какой-никакой сколотить, подруга. Я и хочу пробить Артура, чтобы он открыл мне салон красоты со спа-процедурами». «Хе, открыть-то он может, но вот оформит его, скорее всего, на себя любимого. Он далеко не дурак. А что же мне делать тогда? Только женить его на себе». «Ну как? Как? По любви!» «Прости, а это как? Прыгнуть выше головы, пока грудь высока. Чтобы он был без ума от тебя. Ну, что мне тебе все это объяснять? Общайся с его родителями поплотнее, ну или типа того». «Ага, куда уже плотнее. Ты что, не помнишь, как его папаша Гамлет Вартанович ко мне на кухне приставал? Да все они такие. Главное, Сам же его избаловал, а теперь пытается его женить. А Артур, похоже, уже с катушек съехал. Что ему хотеть от жизни, когда все есть? Не что, а кого. Вот пусть тебя и хочет больше жизни. Ты предлагаешь его на голодном пайке держать? Еще на строгом поводке подруга. А если найдет другую? Ну и ты можешь найти другого. Главное, будь независимый. Мужики, может, таких и не любят, зато таких добиваться приятнее. Тебе-то откуда это известно? Я что, жизнь не знаю? Мне мама всегда это говорила. Правда, сама за отцом всю жизнь и пробегала. Вот видишь, Марго, значит, любила. Ой, только не говори мне, что ты так Артура любишь. Нет, ну, он в принципе хороший. Конечно, хороший. Был бы плохой, разве подарил бы тебе эту тачку и поездки на моря и океаны? А ты не ной. Тебе Жорик тоже дофига, что подарил. Мог бы и больше, скотина. Понеслось по машине. Господи, ну и проблема у них, подумал Покровский и рассмеялся. Задерживаться в этой компании Максим не собирался, так как с Марго и Жаклин все было ясно. Врачами там и не пахло. Боже, неужели среди бесконечного потока машин нет ни одного врача? Да не может такого быть. Может, в том странном и тонированном Ford Focus с правильными номерами, подумал он, когда увидел сияющую до блеска черную машину с мигалкой на крыше. В машине было двое мужчин. «Я же тебе говорил, Олег, что нужно было в левом ряду ехать и с мигалкой», отчитывал водителя солидный мужчина лет 55 в дорогом костюме и неслабыми часами на руке. Максим это понял сразу, так как сам очень любил хорошие костюмы и солидные часы, ведь ему часто приходилось посещать медицинские форумы и деловые встречи, да и по статусу положено, ведь врач-нейрохирург. «Да кто ж знал, Виктор Сергеевич, что так рано и уже жуткая пробка», возмущенно оправдывался водитель. «Пятница, Олег, пятница!» «Да все понимаю, Виктор Сергеевич, но не в такую же рань. Там, скорее всего, авария какая-то случилась, других вариантов не может быть». «Олег, на все форс-мажорные случаи есть спецсигналы. Тебя этому не учили? Встал в левый ряд и пошли все нафиг. Какого ж ты хрена в правом ехал? Так ведь пусто на дороге было. А мало ли что, в правом всегда свернуть с трассы можно, а в левом уже никуда не свернешь. Ну что, свернул?» «Подождите, Виктор Сергеевич, не допустят они такого затора. Думаю, откроют хотя бы одну полосу для движения. А если нет, Олег? У меня же встреча с заместителем мэра через полтора часа. Может, ему позвонить?» «Кому? Ты в своем уме? Это ж не пацаны с мужиками, которым можно взять и просто вот так номер набрать. Это сильный мир сего. А его секретарю если?» «Можно, конечно, попробовать, но это уже самый крайний случай. Давай лучше будем думать, что можно сделать в этой ситуации». «А что здесь думать? Либо вертолет, либо мотоцикл. Ну, на худой конец велосипед. А если по обочине попытаться добраться до вон той эстакады, получится?» «Так мы ж не на джипе, Виктор Сергеевич». «Да, похоже, с машиной попадос полный. Хотел, чтобы солидно и не очень вызывающе было. А ведь вон, какую хрень в администрации дали. Одно греет всем. Я думал про мэрс Джиэльку, и договоренность была. Ну и времена пошли». «Ну, мы все предполагаем, а Бог располагает, Виктор Сергеевич. Скажи мне, умник, а как тогда скорая проберется сквозь такую пробку, если, не дай Бог, она едет по вызову?» «Только со спецсигналами в левом ряду, сдвигая всех правее, ко второму ряду. Больше никак. Еще хоть одна полоса должна быть открыта для движения. Но мы же мертвяком стоим». «Так, сходи вперед и узнай, что там творится, и заодно посмотри, можно ли такое сделать в крайне правом ряду». «В смысле?» «Подвинуть машину чуть левее и проехать, врубив мигалку и сигналы». «А-а, понял». «Сделаю», — ответил Олег. Вышел из машины и направился к месту аварии, петляя сквозь вереницу машин. Эх, ну зачем заместителю мэра понадобилось собирать всех зампрефектов в пятницу? В пятницу все нормальные люди на природе отдыхают. Это только у нас замов все никак у людей. Что за срочность такая? Вот будет весело, если все будут на совещании, а я один буду отсутствовать. Правильно мне моя Лерка говорила, что ходить мне вечно в замах, и что у меня на лбу написано «Зам». «Добрый я какой-то. Строже нужно, жестче с людьми. Вот надавил бы на водилу и ехал бы себе с мигалками в левом ряду преспокойно. Нет же, теперь вот в жопе сижу. Да еще и моя голова, как зама, полететь может». «Тьфу ты, пропасть!» — вырвалось у Виктора Сергеевича криком души. «Да что ж сегодня за день такой?» — опять недовольно буркнул он, когда включил телевизор в машине, ничего кроме хрипа и полос поперек экрана так и не увидел. Пришлось искать по радиостанциям. Может, там удастся услышать про пробки на дорогах. Вдруг у него зазвонил телефон. «Кто там еще?» «Алло, Костин слушает», — солидным тоном ответил он. «Виктор Сергеевич, это Приходько Антон Павлович, зампрефекта по Южному тебя беспокоит». «Да, слушайте, Антон Павлович. Повестку дня знаешь, Виктор Сергеевич?» «Пока нет. А что, что-то серьезное?» «Серьезней некуда. Слышал, Егоров попался». «А это не слухи были?» «Какие слухи? Сейчас головы полетят направо и налево. Так сказать, показательный суд хотят устроить. Думаю, вместе с Егоровым зарубит человек трех, не меньше». «У тебя с ним не было дел-то?» «Да так, ничего особого. Только по одному объекту, по аренде, были общие вопросы. Это случай не торговый центр «Алмаз»?» «Ну, он самый. А что, Антон Павлович?» «Да он как раз на «Алмазе» и погорел, намутил там с арендой, один очень солидный арендатор все это вскрыл и накапал куда нужно. Короче, я тебя ввел в курс дела, а дальше думай сам, Виктор Сергеевич». «Спасибо за заботу, конечно. А сам откуда все это узнал?» «Есть еще друзья на этом свете, Виктор Сергеевич?» «Слушай, по дружбе, ты там не предупредишь, что я застрял в жуткой пробке на подъезде к Роговской эстакаде? Машина вообще не двигается в обе стороны. Кто у нас по этому району? Кажись, Ткаченко Богдан Львович. Можешь мне его телефон раздобыть? Или, может, у тебя есть? Хочу попросить его, пусть на ГИБДД надавит. Что за бардак такой у него творится на дороге?» «Надо Остаповичу звякнуть. Этот уж точно все знает. Сделай, а? Очень прошу, Антон Павлович». «Постараюсь, но не серчай, если не смогу помочь». «Да какое там? Вот и ладушки, до связи». Костин понимал, что звонка не последует. Раз пошла такая зачистка, то каждый сам за себя. Как говорится, лишний рот хуже пулемета. Ситуация с торговым центром «Алмаз» очень напрягала и пугала. «Кто же этот такой ушлый арендатор?» Не выходило из головы Костина. «Нет, Егорову сейчас звонить уже поздно. Раньше нужно было». «Но почему он мне не рассказал о проблеме сам?» Неожиданно раздался звонок. «Алло, Виктор Сергеевич, это Олег. Здесь такое творится». «Чего там?» «Грузовик с прицепом перекрыл полностью дорогу, накрыл легковушку. А в ней, кажись, еще человек живой находится. Его пытается вытащить, но не выходит. Зажат, как в консервной банке. А на обочине еще один лежит, тяжело раненый, поэтому там и не проедешь. Мужик один сказал, что его нельзя двигать до приезда скорой». «Очуметь, вот дела. Что делать, мать твою?» «Ничего, от такой плотности машин в обе стороны скоро вся Москва встанет. Ведь время самый, час пик. Даже не представляю, как спасатели сюда доберутся. Разве что только по воздуху». «Возвращайся в машину, Олег», — обреченно ответил он и тяжело вздохнул. «Похоже, допрыгался народный избранник. Кажись, это капец. Хотя стоп. Это ж мое алиби. Народ. Народный избранник. Я должен быть рядом с народом. К черту экстренное совещание. Костин на дороге принимает участие в спасении человека. Зампрефект Юго-Западного округа принял активное участие в спасении жизни одного из автолюбителей возле Роговской эстакады. Это же бомба! Бомба! Я должен действовать!» — кричал у него внутри. «Задницу свою спасаешь. А что, по совести так нельзя было поступить? Ну и расплодилась же вас упырей на этом свете!» — резко сказал Максим и выскочил из машины. «Значит, говорите, еще я живой. Надо поспешить с поисками врача». Уже было подумал он, но услышал громкую музыку в проезжающем по обочине мимо огромном джипе. Это был черный «Хаммер-2», внутри которого сидели два крепких парня. «Орех, я что-то не понял, по какому поводу столько машин на дорогах? Ща подъедем, Егор, разберемся, что за хрень. А получится, танки грязи не боятся, видишь, едем. Ползем почти на боку, хоть так, остальные вообще мертвяком стоят. Нам бы только до этой долбанной эстакады добраться и в город уйдем. А сможем? Попробуем. Эй, чего раскорячился так? Я к тебе обращаюсь, мужик. К тебе, чего вылупился? Прижмись левее, малек. Что? Прижмись, говорю, давай, давай. Вот урод, на своей колымае, как баба раком. Понакупили говна, а ездить не научились. О, вот еще один чудик. Фа-фа. Нажал он на звуковой сигнал своего танка. Оглох, что ли? Стеклышко опустил. Опустил стеклышко, тебе говорю, тебе. В тонированной «Тойоте» медленно опускается стекло и слышится женский голос. «Это вы мне?» «Ой, Егор, смотри, там тёлка оказывается. Симпотный орех, глянь!» «Слышь, красавица, а не могла бы ты прижаться левее вон к той машине? Уж больно не хочется твою задевать». «Да здесь некуда, уже и так все плотно», — ответила она, осматриваясь по сторонам. «Послушай, кобыла, у тебя еще целых полметра есть слева. Давай, давай, двигай». «Да где?» «Я сейчас тебе очки, знаешь, куда засуну?» — гаркнул он и газанул так, что заложило уши. «А, вы что делаете, придурки?» Закричала она и попыталась подвинуться левее. «Можешь ведь, когда захочешь. Быстро я тебя вылечил от косоглазия!» – рассмеялся Орех, протискивая свой танк вперед по направлению к эстакаде. «Да я сама, кого хочешь, вылечу!» «И не таких дебилов встречали!» «Попадись же ты мне на операционном столе, урод! Все повырезай к чертовой матери!» – крикнула она вслед. «Что? На операционном столе? Все повырезаю? Я не ослышался?» – спросил себя сам Максим. «Вот оно! Вот же врач в машине!» – радостно воскликнул он и через мгновение уже сидел рядом с той девушкой. «Вот козлы! Уже с утра настроение испортили! Все терпеливо стоят на месте! Эти же все лезут, все прут на пролом! А окажись он на танке, так и переедет, глазом не моргнет! Хозяева жизни! Тьфу! Смотреть противно! Быдло, быки чертовы! Успокойся ты, сейчас не это важно! Как бы тебя теперь к месту аварии доставить? Эй, ты меня слышишь?» – крикнул Максим прямо ей в ухо. Но ноль эмоций, это был дохлый номер. «Хоть радио включи, вдруг там скажут про аварию». Девушка достала из бардачка помятую пачку эссе и щелкнула зажигалкой и закурила. Закашлялся Максим. «Надо же, сам же курю, а откуда кашель ты взялся? Может, легкое у меня повреждено?» «Надо как можно быстрее, чтобы девушка оказалась на месте аварии. Блин, что же делать?» Вдруг раздалась мелодия звонка ее телефона. «Алло, Верунь, это Майя. Ты там где потерялась, подруга?» «Да в районе Роговской эстакады стою, представляешь?» «Включи, попутчик, это 106.9 FM. Там как раз про ситуацию на московских дорогах сейчас говорят». «Уже включаю. Ага, слушаю, спасибо. Скажи нашим в больнице, что я в пробке застряла». «Скажу, звони, что и как». «Хорошо». Из динамиков звучало следующее. «А теперь о ситуации на дорогах столицы. Сегодня что-то страшное творится на всех главных участках дорог нашего города. По последним данным, полностью замкнулись в пробках все кольцевые дороги. Внешние и внутренние стороны Московской кольцевой дороги, Третье кольцо, Садовое и Бульварное. Если в город еще и можно въехать на некоторых участках, то вот выехать практически невозможно. Как мне сообщают коллеги, что наиболее тяжелая ситуация сейчас в районе Роговской эстакады. Это связано с серьезной аварией на этом участке». «Что?» «А, мне подсказывают коллеги, у нас есть звонок, как раз с места событий. Говорите, вы в прямом эфире». «Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Костин Виктор Сергеевич, зампрефекта по юго-западному административному округу города Москвы. Виктор Сергеевич, что у вас там происходит и как вы там оказались? Ехал на совещание в мэрию и, как говорится, не смог остаться безучастным. Но это не важно. Важно как можно быстрее сейчас людей спасать, а также срочно принять меры по ликвидации последствий ужасной аварии, которая произошла неподалеку от съезда с Роговской эстакады». «А что там произошло? Есть ли погибшие, раненые?» «Огромный грузовик с прицепом лежит ровно поперек дороги, а под прицепом находится легковой автомобиль. Сейчас очень трудно что-либо сказать, но мужчина, который зажат в машине, живой. Я контролирую ситуацию, и мы с инициативной группой пытаемся его оттуда извлечь своими силами, так как помощь еще не подоспела». «Что? А, вот мне девушка подсказывает, что второй раненый тоже есть, его уже извлекли из кабины грузовика. Больше никто не пострадал? Алло?» «Нет, пока двое пострадавших. Пользуясь случаем, хочу обратиться к Ткаченко Богдану Львовичу». «Богдан Львович, прими серьезные меры. Людям нужна помощь. Речь идет о часах и минутах. Это твое хозяйство, разберись». Очевидно, это было обращение к префекту Северо-Западного административного округа. «Совершенно верно. Что? Простите, у меня вырывает телефон. Девушка, вы...» «Всем тем, кто меня слышит и находится в машинах в районе Роговской эстакады, срочно нужен врач. Если такие есть, то, пожалуйста, помогите. Пострадавшим нужна первая медицинская помощь. Помогите, пожалуйста, кто может. Представьтесь, девушка, кто вы?» «Наташа, да это не важно. В милицию уже звонили, сказали, ждите инспектора и бригаду скорой». «Нам остается только еще раз объявить о том, что если вы нас слышите, а я обращаюсь к сотрудникам милиции и бригаде скорой помощи, которые спешат по этому экстренному вызову, то отзовитесь, набрав наш номер прямого эфира 169-16-69 и укажите свое местонахождение. Ну и напоминаю, что если недалеко от трагедии находится врач, который может чем-то помочь, то отзовитесь, пожалуйста». Это была самая последняя сводка новостей о ситуации на дорогах города. Напоминаю, телефон нашей студии 169-16-69. А сейчас мы уходим на рекламу. «Господи, да что ж такое сегодня творится?» – выбросив сигарету, сказала Вера. «Так, спокойно, мне понадобится аптечка». «Где же она?» «Да в багажнике», – ответил Максим, заметив ее, когда пробирался в машину. «Так, не суетись, не суетись. Она должна быть где-то в багажнике», — успокаивала себя Вера. «Точно. Я еще йод доставала, когда Игорь порезался». «Вот она!» — радостно воскликнула Вера и, пискнув сигнализацией, схватила аптечку и бросилась на помощь. «Вот что значит клятва Гиппократа. Спасибо, коллега!» — подумал Максим и ринулся следом за ней. В то же время в квартире Александровых. «Вот и утро, Оль», — сказал Сергей, тяжело вздохнув. «Да, вот только доброе ли», — ответила Ольга и по привычке включила радио, так как всегда перед работой делала именно так. «Выключи. Сейчас не до музыки как-то». Но было уже поздно, и по радио как раз говорили про ситуацию на дорогах города. «Я ж тебе говорю, не включай, один негатив, что по телеку, что по радио. Теперь вот авария какая-то. Достала все это, Оль!» «А ты что на меня кричишь?» – спросила она и заплакала. «Прости, малыш, нервы ни к черту стали», – спохватился Сергей и крепко обнял супругу. «Как же мы поедем теперь в центр? Вон, слышишь, вся Москва встала в пробках. Да, Ситуевина. А может, позвонить туда можно? И как на нас там посмотрят? Мол, у ребенка операция была, а родители не приехали, а по телефону звонят и спрашивают». «Согласен. Но другого выхода я не вижу, Оль. Мы часа три только будем добираться, и то не факт, что доедем». Нейрохирургический центр, то же время. «Привет, сменщица», — сказала Нина Константиновна, увидев открывающую дверь Дарью Захаровну. «Доброе утро, Нин. Город просто с ума сегодня сошел. Думал, не доеду. Как дежурство прошло? Ой, и не спрашивай, тяжела ночка была». «Не томи, Нин». «Да девочку малую пришлось оперировать ночью». «Да ты что, и кто оперировал?» «Покровский и Самсонов, меломед на них злой. Ой, мамочки». «А чё злой? Операция прошла неуспешно? Чего, Нин?» «Мне по секрету Михаил, ну этот, нейрофизиолог наш, все рассказал. Меломед хотел сегодня в 10 после совещания оперировать. А Покровский не стал ждать до утра и все ночью сделал, причем на новом оборудовании». «Да ты что! Вот молодец! Максимка ты наш! Но он знает, что делает. Значит, оно того стоило, Нин. Ох, золотые руки у мужика! Как девочка-то? Тьфу-тьфу!» «Севастьянова Тамара сияющая ушла. Она всю ночь глаз не сомкнула с Маринкой Зацепиной. И вместе за состоянием девочки следили после операции, пока Максим с Сеичем отдыхали. Сеич до сих пор у себя. А этот неугомонный около 5 утра домой умотал. Говорит, что не может здесь нормально отдохнуть». «Оно и понятно, Нин. Дом есть дом. Вот и ты тоже иди домой, устал небось. Есть такой, Даш. Давай, принимай дежурство». «Сейчас, только переоденусь и сумку положу». В этот момент послышался мужской крик. «Где он? Где Покровский?» Это Сеич несся по лестнице, перепрыгивая ступеньки. «Нина Константиновна, где Максим?» Словно ошпаренный, подлетел он. «Да что случилось, Олег Алексеевич? Где он? Кабинет открыт, а его нет нигде. А машина его на месте?» Открывая входную дверь и всматриваясь в припаркованные машины, продолжал он. «Уехал, гад! Я так и знал!» «Может, все же объясните мне, что случилось?» «Да нельзя ему было ехать в таком измотанном состоянии. Весь наизнанку вывернулся, чтобы девочке помочь. Всего себя выжил без остатка. Я с ним разговаривал, вроде ничего такого не заметила». «Точно, Нина Константиновна?» «Да точно. Он же будильник мне выключил и ключи от машины забрал, а я, дурень, ничего и не заметил. Я бы так не нервничал, но он не отвечает на звонки, с ним такого раньше никогда не бывало. Может, отключил? Сами же говорите, что устал он вчера». «Да все может, но не похоже это на него. Нельзя ему телефон отключать, сами знаете, какие операции проводим. Всегда нужно быть на связи. А домой ему звонили? Не поднимается рука и все тут. Сам не знаю почему». «Ладно, подожду 8 часов и домой ему наберу. В 10 на ковер к Меломеду. Да, дайте мне, пожалуйста, телефон Александровых. Это родители оперируемой девочки. Хочу позвонить им и сказать, что все прошло успешно. И прошло исключительно благодаря мастерству Покровского. А не рано? Может, попозже?» «Не рано. Страна должна знать своих героев. Да не спят они. Думаю, разве можно после такого уснуть?» «Тебе виднее, Олег Алексеевич. Лучше, когда утро начнется с хорошей вести, правильно?» — сказал, уходя, Сеич, держа в руках клочок бумаги с номером телефона семьи Александровых. Квартира Александровых. «Тогда поехали, собирайся», — сказал Сергей. «Часам к 12 по-любому доедем». «Сейчас, только приведу себя в нормальный человеческий вид», — ответила Ольга и скрылась в ванной комнате. «Только недолго, Оль!» «Хорошо». Сергею казалось, что время тянется целую вечность. Конечно, ведь это на его работе он привык делать все быстро и молниеносно, где все зависит от принятия правильного решения порой даже за доли секунды, Но здесь все зависело совсем не от него. 23 июля был первым нормальным и полновесным отпускным днем, которых уже у Сергея не было очень давно. Чрезвычайные постоянные ситуации, катаклизмы, да и многое другое не давали ему возможности распланировать отпуск. Дело в том, что он являлся сотрудником МЧС и был одним из лучших в бригаде по внештатным ситуациям. Сам он не любил об этом рассказывать, но Ольга очень гордилась своим мужем. За ним она чувствовала себя как за каменной стеной. И Сергей действительно был надежной опорой и любящим мужем. Как же Сергею хотелось набрать номер в нейрохирургический центр, но что-то ему мешало. Казалось бы, просто взять телефон и набрать номер. Что может быть легче, но увы. «Сереж, я готова», — сказала Ольга, неожиданно появившись в комнате. Сергей сидел на полу, держа в одной руке фотографию Дианы, а в другой — иконку блаженной Матронушки. «А? Иду, Оль, я сейчас». «Ты как? Все, все, все хорошо. Ты не видал мой телефон?» — спросил он, но неожиданно раздался звонок его мобильника. «Кто это, Сереж?» — спросила Ольга, протягивая ему телефон. «Номер неизвестный вроде. Сейчас узнаю. Алло, это Александров Сергей?» «Да, это я. Простите, я не рано?» «Да я все равно не спал. Кто это?» «Это Самсонов Олег Алексеевич, заместитель главного врача центра на Соколиной горе». У Сергея затряслись руки, и телефон, юркнув между пальцами, ударившись о пол, разлетелся на две половинки. «Что? Сергей, кто?» – закричала Ольга. В комнате нависло гробовое молчание. Лишь откуда-то снизу под диваном что-то пищало, отдаленно напоминающее «Алло, алло». Сергей одним движением отодвинул диван от стенки и мгновенно поднял часть телефона. Слава богу, что падая, телефон не разлетелся на части, а отлетела всего-навсего крышка, которая закрывает аккумулятор. Сергей поднес ближе к уху часть телефона и отчетливо услышал. «Алло, вы меня слышите?» «Слушаю вас», — ответил Сергей, мысленно готовясь себя услышать о любом развитии событий. Ольга замерла в оцепенении, прикусив указательный палец кулачка правой руки. Нависла угрожающая тишина. «Сергей, ситуация такая. Вашу девочку пришлось в срочном порядке оперировать ночью, так как по данным последней томографии опухоль продолжала увеличиваться. На операции настоял Покровский, хотя многие были склонны подождать до утра». «Она жива?» – коротко и резко спросил Сергей, перебивая Самсонова. Услышав это, Ольга закрыла глаза и замерла. «Сережа, и запамятовал имя вашей супруги?» «Ольга». «Ах да, Ольга, передайте супруге, что операция прошла успешно, и жизни вашей дочери ничего не угрожает». «Что? Что вы сказали?» Еще полностью не осознавший всего того, что он услышал, спросил Сергей. «Операция прошла успешно, и ждем теперь восстановления жизненных функций организма девочки. Самое главное теперь – это выход из комы. Вы меня слышите? Жизни девочки ничего не угрожает». «Спасибо, спасибо вам огромное!» – закричал в трубку Сергей. «Вы не представляете, что вы для людей делаете. Спасибо!» «Это вы Покровскому сами скажете», – довольно от услышанного ответил Сеич. «Это полностью его инициатива и работа была. Он настоящий врач и профессионал. Так что благодарите его, Сергей». «А как с ним связаться? Мы уже едем к вам в центр сейчас». «Ну, не торопитесь. У нас здесь есть совещание у главного врача, потом обход пациентов, а вот только затем можно будет с ним пообщаться. Только он вам скажет, когда можно будет навестить вашу дочку». «Хорошо, я все понял. И еще раз огромное человеческое вам спасибо». «Принято, Сергей. До свидания», – ответил Самсонов и выключил телефон. Когда в трубке Сергея послышались короткие гудки, он подлетел к Ольге и одним махом поднял ее на руки и закружился по комнате. Это было похоже на настоящий вальс, который они танцевали на своей свадьбе, в те недалекие, но уже местами забытые времена. Не хватало только музыки, но эта музыка сама звучала в эти минуты в их счастливых сердцах. «Все хорошо, Оленька, все хорошо», – шептал он ей на ухо, чувствуя на своих губах горький и соленый вкус слез, которые ручьями текли по ее щекам. «Ну успокойся, слышишь? Ну, ну». «Они все сделали ночью. Наш Покровский лично настоял на немедленной операции. Я в него верил». «Оставаться погибель? Взлететь невозможно. Отсюда вывод. Будем взлетать», – прошептала Ольга, любимый девиз ее мужа из фильма «Экипаж», который он всегда повторял в своей работе. Сергей так растрогался, что тихо заплакал, пряча свои глаза и мужские слезы в ее волосах. Сколько они так тихо кружили, не скажет никто. Время как будто остановилось. Неожиданно Ольга спросила, прерывая бесконечный вальс. «У тебя кровь. Откуда? Где?» Постепенно приходя в себя, ответил Сергей. «На шее, весь воротник рубашки в крови». «Да где?» – еще не понимая, что происходит, спросил Сергей и аккуратно поставил Ольгу на пол. «Вот, смотри», – сказала она, протягивая свою руку к воротнику его белой рубашки. Но в этот момент несколько капель крови упали на грудь Сергея и оставили два красных пятна на рубашке. «Так это ж твоя кровь! Дай взгляну!» – крикнул Сергей, перехватывая руку Ольги. Когда Сергей осмотрел, то не поверил своим глазам. На указательном пальце правой руки Ольги виднелся кровавый ореол от укуса. «Сереж, я знаю, знаю», – прижимая ее еще крепче к себе, сказал он. «У нас счастливая семья и великолепная дочь. Спасибо тебе за это», – тихо прошептал он. Ольга лишь только расплакалась ему в ответ. Недалеко от Роговской эстакады. «Опа! Слышали?» – спросил водитель скорой, делая громче радио. «Петрович, а тише нельзя, ну невозможно разговаривать даже!» – возмущенно сказал Славик, поглядывая на симпатичную Яну. «Забегая вперед, хочется вам сказать, что ехали они как раз по этому вызову, в сторону Роговской эстакады». «Разговаривать? Ха! Да все уже давно знают про ваши там разговоры! Расписались бы уже и не смешили людей-то! Все же с глазами!» «Петрович, чтобы расписаться, мне сначала развестись нужно!» – недовольно буркнула Яна. «Да такой красавице уже давно пора бы бросить этого алкоголика, проси Господи!» «Сама разберусь, Петрович, ты бы лучше за дорогой смотрел и в чужие дела не лез!» «Я вот и смотрю, только что толк смотреть, один хрен ползем, а не едем!» «Слав, может свяжемся и скажем, чтобы другие на вызов отправились, которые ближе нас находятся от места?» «Боюсь, мертвяк сегодня на дороге, не доберемся! Пятница, мать ее, так!» «Ты уверен, Петрович?» «Да точно тебе говорю, слышал, что по радио говорили?» «Нет!» «Конечно, какой там тебя слышать, когда Янка рядом-то сидит? Короче, Склифосовский!» «Да уже и по радио нас ищут, объявили даже!» «Вот я громче сделал. Думал, и вы там, любовнички, услышите сзади!» «Кто ищет? Ты о чем?» «Да была сводка про ситуацию на дорогах, и сказали, что самое хреновое – это как раз в районе Роговской эстакады. Еще просили позвонить по номеру этому, как там, блин? А, вот, записал, кажись, вот!» 169-16-69 и сказать свое местоположение в данный момент. Там еще не только нас просили позвонить, но еще и гаишников тоже. Видать, не мы одни не доехали. «Давай звякнем», — сказал Славик и достал телефон. «Как, говоришь, номер?» «Звони, а то опять скажут, что не торопятся скорая, мол, работать не хотим, будут трещать». «Тихо, Петрович, кажется, ты звонил». «Ц-ц-ц». В трубке послышалось. «Радиостанция, попутчик, слушаем вас». «Девушка, это медработники скорой помощи вам звонят. Мы едем по вызову в район Роговской эстакады. Точнее, не едем, а стоим в жуткой пробке, километров 17 от места аварии. Услышали по радио и вот позвонили вам». «Отлично, через 5 минут вы будете в прямом эфире». «Да это еще зачем? Скажите, что...» «Сами все расскажете, это же прямой эфир, не отключайтесь. У нас еще звонок. Алло, кто? Сотрудник ГИБДД? Повторите место, где вы застряли, повторите место». «Ян, сказали повисеть на трубке, потом выведут в прямой эфир». «Так это здорово, Славка, мы же будем звездами сегодня», – крикнула от радости Яна и захлопала в ладоши. «Ага, звездами. Только денежки с моего телефона скоро того, закончится. Фу, Слава, я не узнаю тебя». «Шутка», – спохватился он и прислонил телефон к своему уху. В машине ГИБДД в то же время. «А что мы можем сделать, девушка? Мы едем, пытаемся добраться до места аварии. Слышь, Петь, они насмотрелись... Все там фильмов про «Пятый элемент», что ли?» «Не понял, Паш», – переспросил младший лейтенант Кацуба. «Помнишь, там все машины по воздуху летали?» «Где летали, Паш? Как в «Черной молнии»?» «Какой нафиг молнии? Ты что, тоже ходил на этот «Человек-паук 5»?» «Да в «Пятом элементе», я про него говорю. Не смотрел, Петь?» «С этим, как его, с Брюс Уиллисом?» «Точно, смотрел, конечно. Нам бы, кстати, не помешало бы так по воздуху летать. А ты зря про «Черную молнию». Я аж 3 раза ходил смотреть. Эх, сейчас бы раз и в небо. Ну-ну. Здесь я был, а там я не был. Понаберут детей в органы, а потом... Чего-чего? Видишь, какая жопа вокруг сегодня. Поэтому что в «Пятом элементе», что в «Черной молнии», главное в небо и по воздуху. А еще пару часов, и жара всех накроет. И пипец, Паш, сваримся нафиг. Верняк, Петь. Не повезло с дежурством, жара, да и пятница еще к тому же. А эфир очень кстати даже. Я сейчас им всего выскажу. И про молнию тоже. «Охренел? Дай мне трубку, не дури!» «Не, а чего? Пусть знают все, что мы тоже, между прочим, работаем, а не в кино прохлаждаемся, а то только ленивый баллон на милицию не катит в наше время!» «Дал-ка телефон старшему по званию!» «Ты чё, Петь?» «А ничего, давай, давай!» «Да на, ради бога, а то старший по званию!» «Не обижайся, просто не неси пургу, кому нужно твое выступление? Ты что, хочешь потерять работу и кусок хлеба с маслом?» Я что, похож на психа, Петь? Иногда, Паш, и не только на психа. А еще на кого? На идиота, только без обид, Паш. Этот эфир, это же наше прикрытие. Мы спешим на место аварии, но из-за огромного количества машин не можем этого сделать. Чего не понял? Так бы сразу и сказал, а то идиот, псих, недовольно ответил Павел Ларин, сержант доблестного ГИБДД.